Глава 30. Вот где справедливость? Система, ау! Почему ему можно, а мне нет? Мои возмущения вполне себе обоснованные. Этот выпендрежник в конце просто-напросто уничтожил всех демонов ракетами. Сразу нельзя было так сделать. Поднялся я на вершину горы как раз в тот момент, когда Ким исчез в сфере переноса. Старики лежали без сознания почти по центру площадки. Судя по данным сенсора, их состояние было удовлетворительным. Кажется, перед тем, как свалить, Ким все же подлечил старцев. На всякий случай просканировал окружение. «Ух ты, а это что еще такое?» На дистанции почти в 1,5 километра мои датчики засекли демона, что стремительно убегал по лесу от нас. «Непорядок!» Создав мощную электромагнитную пушку, я после всех расчетов прицелился. «Выстрел! На, сволочь! Получи и распишись!» «Идеальный расчет! Точно в цель!» «Судя по данным, демон уничтожен!» «Ах, какой шикарный выстрел! И даже похвастаться никому не могу!» «А ведь этот демон почти убежал!» «Кстати, странно, а чё это он убегал? Остальные до конца лезли на гору, а этот почему-то решил свалить. Странно». Монах Соренто, тихо застонав, очнулся. В тот же миг все мои пушки были убраны костюмом. Даже так. А ведь Ким не применял дронов в бою против черных рыцарей. К тому же ракетный удар был нанесен после того, как оба свидетеля в виде старцев уже были без сознания. Если я правильно понимаю, то использовать всякие технологические штуковины можно только если нет свидетелей. А как же тогда демоны? Или они не в счет? Даже не знаю, но явно система что-то чудит. Еще и это приветствие рыцарей. Возможно, мне кажется, но судя по движениям одного из рыцарей, он очень сильно напоминал того первого, которого я убил в самом начале миссии. Может, просто показалось? Или же у противника такая же система, как и у нас? А ведь, возможно, так и есть. Непонятно, правда, зачем все это нужно, но, думаю, со временем разберусь или узнаю. Придя в себя, Соренто, еле держась на ногах, подошел к Гордею. Убедившись, что с ним все нормально, он облегченно вздохнул и присел рядом с ним, с растерянным видом осматриваясь вокруг. «Интересно, а что, собственно, дальше? Демонов мы убили, рыцари исчезли. Я-то тут зачем? Только не говорите мне, что тут еще есть подобная пентаграмма». «Мы выжили?» Тихим, измученным голосом спросил Гордей. «Как ни странно, но мы живы, мой друг», с недоверием к собственным словам ответил монах. «Но посланник все еще здесь», приняв сидячее положение, констатировал очевидный факт отшельник. «Возможно, еще не все закончено», отрешенно сказал Соренто, глядя в небо. Гордей, покряхтев, поднялся на ноги. С удивлением потрогал свою руку, подвигал ей. Потом, хмыкнув, подошел к краю горы в сторону города. Остановившись у обрыва, он еще раз хмыкнул, увидев, что спуска вниз больше не было. После, окружив себя зеленой дымкой, что-то произнес и резко раскинул руки. От него во все стороны пошла волна в виде духовной тончайшей сферы. Прислушавшись к себе, Гордей замер на месте. Если я правильно понимаю, это он такое сенсорное заклинание запустил. Наконец Гордей через минуту открыл глаза и пошевелился. «Ну, что там?» — с любопытством в голосе спросил монах. «Ничего», — растерянно ответил Гордей, — «в буквальном смысле. Ни единой живой души. Кажется, мы ошибались». «В чем?» — изумленно посмотрев на него, вопросил монах. «Сам подумай», — задумчиво произнес Гордей. «Если не было никаких сигналов отсюда о демонах, то как высоко они успели забраться в органах власти королевства?» «Этого просто не может быть», – растерянно ответил монах. «Как же твои братья по цеху? Они же постоянно проверяют города королевства. К тому же ты сам говорил, что обелиска не активировали всего 10 дней назад». «Не обелиска, а, судя по всему, пентаграмму», – возразил Гордей. «Вот только для вызова демонов она не нужна, достаточно обелиска. Я даже не знаю, что именно хотели сделать демоны». «Но ведь ты не хочешь сказать, что это не единственный город, захваченный демонами?» — неуверенно спросил монах. «Надеюсь, что ошибаюсь, но...» Гордей, отвечая, в конце фразы сделал многозначительную паузу. «Лично для меня было и так все понятно. Жаль, только свои выводы сказать не могу. Тут же явно видно, что демоны не просто так скрывались. А если добавить изгнание Соренто, то все становится ясно. Они просто устранили того, кто им мог помешать захватить королевство. Да еще и неугодных рыцарей удалось спровадить. К тому же, насколько я помню, гвардия сейчас где-то гоняется за ними. Может, я и не силен во всяких тайных замыслах, но тут уж очень все явно». «И что ты предлагаешь?» – растерянно произнес монах. «А что мы можем?» – с горечью в голосе ответил Гордей. «Только ждать рыцарей и надеяться, что эта зараза не распространилась дальше королевства». «Почти 20 дней ждать и ничего не делать!» – пробормотал Соренто. «В любом случае, вдвоем мы ничего не сделаем», – пожав плечами, сказал Гордей. «У нас есть посланник», – уверенно возразил монах. «Ага, а у них, судя по всему, возможность взывать к своему богу тьмы. Если опять появятся его рыцари, то кто будет сражаться с демонами?» Они еще полчаса неспешно беседовали и спорили, что делать дальше, но в итоге просто решили ждать все же рыцарей и их армию. После чего я спустил их вниз к воротам города. Опасности не было. Город оказался абсолютно пуст. «Живи где хочешь». Странно это чувство, когда вот так идешь по пустому городу, что еще недавно был населен и по улицам ходили люди. Запаха гари уже практически не осталось, а слабый ветерок гулял по улицам мертвого города. Уж не знаю, что именно использовал в ракетах Ким, но сжег он не только живых демонов, но и их трупы. Возможно, что-то и осталось возле самой горы, вот только желания проверять у меня лично не было. «Ваша миссия завершена». «Чего?» От удивления я застыл на месте. Мою фигуру окутала сфера переноса, и я, засыпая, недоуменно подумал, почему сейчас? Вот уж точно пути и замыслы системы неисповедимы. Проснувшись утром, я задумчиво смотрел в потолок и не мог понять, мне радоваться или что. Вот почему-то ощущения безумной радости от прохождения миссии не было. Хотелось узнать, а как там, собственно, дела у стариков? Помочь им против демонов, в конце концов. Но система все решила по-своему. Нет, я, конечно, понимаю, что старики без меня не смогли бы спуститься вниз с горы, но все равно странно. Ну да и черт с ним. Зато теперь я на 6-м уровне, с 8-м уровнем доступа костюма. Ах да, там же еще плюшки были. Так, ну и что там за дополнительный уровень доступа? У вас 3-й уровень доступа к оборудованию базы. Желаете ознакомиться со списком дополнительных возможностей? Что за тупой вопрос? Конечно, желаю. Или я просто так спрашивал? Иногда система слегка выбешивает. Возможность создания голосового или текстового чата на территории базы. Доступна только с пользователями 3-го уровня доступа или выше. Вам доступны задания на территории базы. Хм, и что, это все? Хотя, а что это за задание? Желаете ознакомиться со списком активных заданий? Да. Передо мной появился список из 4 заданий, доступных сейчас. Первое задание. Обеспечение порядка и спокойствия пользователей на территории базы. Награда «Дополнительная жизнь». Задача – обеспечивать порядок на территории в течение 5 подряд дежурств по 12 часов каждое. Обязательное присутствие в открытых местах базы. Второе задание. Взять под свою опеку любого пользователя в качестве ученика. Награда. Доступ к дополнительным возможностям 0-го уровня. Задача. Ознакомить ученика с жизнью и условиями нахождения на базе. Условия. Только добровольное согласие пользователя. Третье задание. Составить текстовую инструкцию с пояснением для новых пользователей. Награда. Уменьшение уровня сложности миссии на 5 пунктов. Задача. Текст должен состоять из подробного описания базы и ее возможностей. Условия. Данный труд должен получить минимум 200 положительных оценок пользователей 3-го уровня доступа или выше. Четвертое задание. У вас появился доступ к возможности встать в очередь для получения ученика, нового пользователя базы. В ученики можно взять только 1 человека. Награда. За каждое успешное прохождение уровня после вашей помощи вы получите дополнительные жизни. Задача – встретить первым на базе нового пользователя и подробно рассказать ему обо всем, что происходит на базе. Желаете встать в очередь? Да? Нет? Что-то как-то не густо. Да еще эти 2 почти одинаковых задания. Или нет? Что-то там насчет учеников мне еще в самом начале рассказывал один из игроков. Как же его там звали? А, точно, Гарри. Кстати, а он что, до сих пор числится моим учителем? Система промолчала по этому поводу. Ладно, потом разберусь. Встану я, наверное, в очередь пока что. Ваша очередь 37-я. Интересно, это много или мало? Вернемся к заданиям. С охраной все понятно, но количество жизней пока что у меня приличное, так что повременим. Что-то не хочется мне сидеть столбом в столовой. Писать инструкцию за такую мелочную награду – это вообще нечто. Альтруизмом не страдаю, так что как-то сами разбирайтесь. Два задания на учеников. Почему два? Разница понятна. В одном случае кого угодно могу взять, а во втором только новичка. Но там нужно ждать, а здесь любого из первых можно попытаться заманить. В любом случае спешить незачем. В общем, определившись, решил посмотреть, что там творится на базе. Все как всегда. Судя по заданию по охране, это можно было предположить. Опять беспредел группировок. Сидят за столиками и ждут. Может, стоит взять задание и попугать? Вот только как я их пугать буду? Доспех я, конечно, могу активировать в качестве защиты, ну а дальше что? Аура! Твою ж мать! Я понял! Вот же баран! Как я сразу не догадался! Тут же, вызвав ход на нулевку, я ринулся туда. Если я прав, то Ким реально подогнал мне просто сказочный подарок. Быстро обнаружив наставника, я замер на месте. Вызвав имитатора людей с различными характеристиками, активировал хамелеон и принялся ставить эксперименты. Толпа народа ходила разными маршрутами, а я, активировав дух, пытался воздействовать на них. Ничего не происходило. Видимо, для начала нужно понять, а с чем я, собственно, имею дело. Погрузив свое сознание в транс, принялся наблюдать за процессом движения этой силы. После длительного наблюдения попытался напрямую воздействовать на свою силу. Чуть концентрацию не сбил от радости, когда понял, что получилось. Через 5 суток я уже научился управлять этой новой силой без помощи нанитов. Вот тут и началось самое интересное. Все-таки я оказался прав. То, что в свое время показал на базе Ким, это именно давление духа. Духовное давление? Где-то я это уже слышал. Ну да неважно. В общем, если рассеять по площади свою духовную силу, то можно с помощью нее воздействовать на разумных. Именно разумных. Так как эта сила действовала на любое живое существо, обладающее своей духовной силой. Обладают духом все, а вот контролировать, видеть и управлять им могут, естественно, не все. Насколько я понял, духовное давление – это влияние своей силы на духовную оболочку, а именно на его эмоциональный фон. То есть я могу принудить людей или еще кого-то почувствовать любую эмоцию. Например, то, что делал Ким, это заставил ощущать разумных давление окружения или по-простому испытать приступ клаустрофобии с добавлением страха. Потратив еще почти месяц тренировок в нулевке, наконец смог полностью научиться контролировать свою силу. Но даже теперь, после того, как получил столько новых возможностей, зная все, что знаю сейчас, я предпочел бы потратить пару лет и самостоятельно обучиться силе духа, чем пройти тот сумасшедший эксперимент Кима. Покинув нулевку, довольный собой и своими успехами, решил сходу отправиться на 6-й уровень, так сказать, проверить свои возможности на деле. Но перед этим, на свою беду, решил посмотреть, что там в зоопарке. Лучше бы я этого не делал. Возле входа в столовую стояло полукругом 10 игроков, окружив одну девушку, которая спиной прижалась к стене и испуганно смотрела на окруживших ее людей. Хотя, какие они люди? Одно название. Плохо то, что девушку я узнал. Лена, одуванчик. Я, конечно, понимаю, что они в свое время тоже меня использовали, но все же делали они это хотя бы культурно, а не вот так, грубо. То, что происходит, понял достаточно быстро. Да и как не понять, если сначала один из игроков дотронулся до нее рукой, отчего искорежило их обоих, но как только Лена отошла, то тут же второй повторил то же самое. И так раз 5. После чего один из них присел на корточки возле лежавшей уже на полу обессиленной девушки и вкрадчивым голосом что-то произнес. Судя по всему, из-за того, что у меня выше уровень доступа, слышал я его отчетливо. «Одуванчик, тебе стоит выполнить нашу просьбу, и в тот же миг наши дружеские и искренние объятия прекратятся». «Нет!» – яростно воскликнула девушка, преодолев слабость. «Долго ты все равно не выдержишь, а твоих друзей тут нет». Не обращая внимания на ее реакцию, продолжил спокойно парень. «Все, что мы хотим, так это только помочь тебе. Просто спроси у нас по 2 вопроса, и тут же сможешь пройти до комнаты с таким замечательным названием «Выход». Дальше я его уже не слушал. Не могу я смотреть на это издевательство. Хотя и понимаю, что, возможно, она в свое время делала так же. Но дело именно в том самом «возможно». А вдруг насчет нее я ошибаюсь? В конце концов, не все же тут сволочи. Вылетев из своей комнаты, я уже приготовился с максимальным ускорением ринуться к столовой, но с удивлением замер. Моя комната теперь находилась буквально в 20 метрах от столовой. Кажется, теория насчет того, что чем выше уровень, тем ближе столовая, получила еще одно подтверждение. Быстро пробежав коридор, я тут же развернулся направо, где стояла эта компания. Недолго думая, я применил силу духа, спроецировав на них страх и клаустрофобию. Зачем придумывать то, что уже придумали до меня? Но тут же отключил, глядя на бледные лица игроков и выпученные от страха глаза. Все 10 валялись на полу. Кажется, я перестарался. Нужно в следующий раз меньше силы использовать. Стоило мне убрать свое воздействие, как они тут же бросились в рассыпную, с трудом перебирая ногами. С грустью посмотрев на замерших в изумлении игроков столовой, я вздохнул и все-таки открыл список заданий. Кажется, придется взять то самое задание по охране. Но только я собрался выбрать задание, как оно исчезло, а позади меня раздался насмешливый женский знакомый голос. «Гляжу, ты быстро растешь!» Обернувшись, увидел Эльзу, которая смотрела на растерянного меня, улыбаясь. «Привет!» — только и смог я произнести. Теперь понятно, кто перед самым носом увел у меня задание. Собственно, в ее описании это было уже сказано. «Ответственная за правопорядок». «Привет, привет!» — весело отозвалась девушка, игриво мне подмигнув. «Смотрю, ты успел раньше меня разогнать этих умников. Молодец!» «Угу», — буркнул недовольно я. Эльза подошла к сидевшей на полу Лене, с изумленным видом смотревшей на нас и особенно на меня. «Ты можешь, конечно, покинуть базу, но будет лучше, если кто-то возьмет тебя в ученики», — сказала Эльза с сочувствием в голосе. «У всех сильных игроков уже есть ученики», — обреченно опустив взгляд, произнесла Лена с поникшими плечами. «А вот и нет», — с озорной улыбкой сказала Эльза. «Я ни на что не намекаю, но кое у кого ученика нет. И почему я думаю, что она имеет в виду меня? Вот только нужно ли мне это?» Посмотрев на Эльзу, явно довольную собой, и на Лену, растерянно переводившую взгляд с нее на меня и обратно, я задумался. «Каждое выполненное задание на базе открывает новое задание», — ни к кому не обращаясь, сказала Эльза. «Правда, не сразу, но все же. К тому же, если у игрока есть учитель 6 и выше уровня, то никто никогда не будет делать гадости такому игроку. Ведь рано или поздно он вернется и покарает тех, кто напал на его ученика». «Эх, ладно!» – махнул рукой я, прекрасно понимая, на что она намекает. «Лена, я могу стать твоим учителем». «Правда?» – изумленно уставившись на меня, спросила Лена. Понимая, что она просто от растерянности произнесла вопрос, я не стал отвечать. Зачем повышать ей уровень сложности? К тому же она, как и раньше, оставалась 4 уровня. То ли я такой умный и везучий, то ли остальные просто ленивые. Хотя, если намек Кима верен, то на меня явно обратила внимание система. Видя, что мы молчим, Лена опомнилась и тут же быстро сказала: «Я согласна стать вашим учеником, Максим». «Пользователь 4 уровня Елена желает стать вашим учеником. Да? Нет?» «Да», — мысленно согласился я, и тут же система одарила меня целым ворохом сообщений. «Задание опека активировано». Дальше шел текст, что именно мне разрешено сообщать ученику, а что тоже можно, но это повысит ей уровень сложности. Как оказалось, рассказывать можно практически все, но только в ее или моей личной комнате, без свидетелей. Нельзя показывать записи моих похождений, нельзя лично обучать или тренировать в спарринге на территории базы. Весьма интересное уточнение, кстати. И да, я, оказывается, уже давно не ученик, так как если больше месяца времени базы не помогать своему ученику, то он автоматически перестает быть таковым. Правда, там куча оговорок. Мол, это работает только если оба находятся в данный момент на базе. Но можно отправлять личные сообщения ученику, тем самым продлевая договор. Более-менее разобравшись со всеми пунктами, я внимательно посмотрел на Лену. Та, похоже, тоже получила ворох информации, так как застыла на месте со стеклянным взором. Эльзы рядом уже не было. Оглядевшись, увидел ее сидящей за одним из столов и что-то увлеченно рассказывающей девчонке 2 уровня. Ну да, работа прежде всего. «Максим», — раздался робкий голос Лены рядом. «Пошли ко мне», — вздохнув и обернувшись к ней, произнес я. «Будем тебя обучать». Лена только радостно и согласно кивнула. «Да, кажется, я переоценил свои учительские навыки». 3 часа я подробно описывал ей все скрытые смыслы заданий и обтекаемо намекал на некие плюшки базы. Тут нужно было быть крайне осторожным, а то лишнее слово, и Лена получит плюс к сложности. В общем, устал я знатно. Лена же ловила каждое мое слово как нечто мегаценное. Именно это ее отношение открыло мне глаза. Те, вроде бы простые советы, что дал мне Ким, оказались не просто хорошими, а реально уникальными. Начнем с того, что Лена до сих пор не могла спокойно проходить нулевку. Да и остальные уровни она прошла скорее на везении, чем на реальном умении. Знание функций костюма вообще оказалось ниже плинтуса. Так что первым делом отправил ее сразу проходить нулевку, пока она не изучит абсолютно все, что необходимо. Заодно узнал, что случилось с ее командой. Оказалось, что все на миссиях, причем уже давно. Зато после того, как Лена вышла от меня и отправилась к себе, чтобы попасть на нулевку, я получил сообщение от системы. Задание «Ученик» выполнено. Вам доступно скрытое измерение нулевого уровня. Ух ты, там еще и скрытое измерение есть. Надо посмотреть. Может, чего полезного узнаю. Не откладывая дело в долгий ящик, тут же отправился в нулевку. Я очутился посреди бескрайнего поля. Идеальная трава, как на газоне или современном футбольном поле, простиралась до горизонта. Редкие деревья вокруг только подчеркивали масштабность пейзажа. Вечернее солнце на ясном небосводе прекрасно освещало это необычное место. А напротив меня стоял молодой мужчина в светло-голубом халате с азиатской внешностью и короткой стрижкой. Его черные насмешливые глаза внимательно смотрели на меня, как будто он знал все обо мне, и эти знания его забавляли. «Добрый вечер!» – слегка вопросительно поздоровался я. «Привет!» – расслабленно произнес он. «Хм, и что тут нужно делать?» – так и не дождавшись пояснений, спросил недоуменно я. «А ты хочешь что-то сделать?» – насмешливо поинтересовался он. «Бррр!» – буркнул я, пытаясь сбросить наваждение от его тона и ситуации, которая, если честно, была странной. «Давайте начнем сначала». «Разве мы уже начинали?» – изобразив недоумение, спросил он. «Неважно», – отмахнулся я от вопроса. «Кто вы?» «Зови меня сенсей», – спокойно произнес он. «Учитель?» «Нет, сенсей», – с легкой улыбкой поправил он меня. «Но сенсей – это и есть учитель», – возразил я, с удивлением глядя на этого странного азиата. «Это не совсем так», – спокойно ответил он. «Учитель – это тот, кто учит новому, передавая знания, которые известны ему в той или иной области. Сенсей же – это не только учитель, но еще и тот, кто показывает дороги развития. Я открываю различные пути для движения вперед, но только ты сам выбираешь свой путь, по которому будешь следовать». Слегка недоуменно произнес я, после чего все же спросил: «И зачем мне искать свой путь?» «Когда найдешь, узнаешь», – расслабленно ответил сенсей. «Стоп!» Подняв руку, остановил я этого философа. «Зачем вообще пробовать его искать?» «Я покажу», — насмешливо произнес он, после чего, не меняя позы, добавил: «Нападай». «Ну ладно», — растерянно сказал я и, слегка размяв суставы, сделал шаг в его сторону. В конце концов, я уже столько про драки знаю, что вряд ли этот азиат сможет меня удивить. Но я оказался неправ. Он не просто меня удивил, а конкретно так поразил. Я не смог попасть по нему ни разу. И это при том, что он как держал руки за своей спиной, так и держит сейчас. Чертов Шаолинь. Ладно, значит, включаем ускорение. Все мои движения ускорялись с помощью костюма, а моя скорость реакции обострилась до предела. Теперь уже ему пришлось использовать руки, чтобы уходить от моих ударов. Ха, знай наших. Вот только я по-прежнему так и не смог его ударить. Отскочив назад, я задумчиво посмотрел на этого ловкого азиата. «Зачем ты себя сдерживаешь?» – недоуменно спросил он. «Используй все, что хочешь». «Все, говоришь? Ха! 3 раза ха-ха-ха!» «Ну хорошо». Доспех полностью закрыл мое тело, 4 пушки уже были на моих плечах, а в руке 2 меча. За мной взлетели 100 дронов. В этом месте ждать их создания было не нужно. Все мои приготовления азиат осматривал с легкой улыбкой на устах. «Ну ничего, сейчас мы эту его улыбочку сотрем». Зловеще про себя ухмыльнувшись, я активировал силу духа. Направив свою силу на него, я тут же сделал залп из пушек и дронов, после чего ринулся в атаку. «Но это нечестно», — возмущенно произнес я, лежа на земле мордой вниз, прижимаемый телом сенсея, который оказался тоже в доспехах и сейчас сидел на мне. Вокруг нас валялись обломки моих дронов. Причем я так и не понял, как это все, собственно, произошло. Вот только начал атаку, как бац, и уже лежу мордой в землю. «Почему же?» – удивился он, но тут же сам и ответил. «Неужели ты думал, что я буду голым телом встречать все твои игрушки?» «Это как бы подразумевалось», – ворчливо ответил я. «С чего вдруг?» – спокойно изрек он. «Все, что ты используешь в бою, враг обернет против тебя. Все, что есть у тебя, может оказаться у противника». «А попроще можно объяснять?» – буркнул я недовольно. «И может, уже дадите мне встать?» «Я и так поясняю, проще некуда», – безучастно ответил сенсей. «Если тебе не нравится лежать, то просто встань». «Как, если вы мне не даете?» – обреченно произнес я. Как будто не пытался. Этот гад, как только чуть приподнимаясь, тут же каким-то образом прижимает меня обратно. «Ты в жизни, когда на твоем пути появляется скала, тоже пытаешься ее пройти насквозь?» – сказал рассудительно сенсей. «Вот же философ хренов!» Но задуматься стоило, ибо покинуть этот сектор нулевого уровня я почему-то не могу. А может, ну его, полежу, отдохну, рано или поздно слезет. «Я могу так сидеть вечно», — философски проговорил сенсей. «Ну или пока у тебя не закончатся жизни». «Он что, мои мысли читает? Или я настолько предсказуем?» «Ладно, тогда поступим по-другому. Говоришь, скала? Ну окей». Чуть приподнявшись, я тут же врубил ускоритель справа и выскользнул из-под него. Развернувшись прямо в воздухе, приземлился уже на ноги. Как-то чересчур легко получилось. «Как видишь, все не так уж и сложно», – спокойно стоя на месте, произнес сенсей, опять заложив руки за спину. «У вас явно какой-то чит», – уверенно сказал я. «Или ИИ активен, или еще что-то, но другого объяснения нет». «Хм, возможно, я и сам ИИ», – хмыкнув задумчиво, окликнулся он. «Но все же я тебя разочарую. Я использую лишь то, что доступно и тебе. Ничего лишнего». «Но тогда как?» – изумленно спросил я. «Только не говорите, что это из-за выбранного пути». «Нет, конечно», – улыбнулся он. «Просто все твои идеи и движения для меня словно открытая книга. Ты думаешь, что я уклоняюсь от твоих ударов?» «Это не так. Я уклоняюсь до твоих ударов. Твое тело и глаза прекрасно демонстрируют твои намерения». «Угу, особенно дронов», – с сарказмом в голосе заметил я. «Эх», – вздохнул тяжело сенсей, – «вы просто пользуетесь одним и тем же набором. Такое впечатление, что вы и есть недоразвитые ИИ». «Хорошо, я понял. Я слабее», – обреченно махнув рукой, нехотя признался я. «Что нужно сделать, чтобы стать сильнее?» «Есть много путей, и тебе опять путь», – перебил я его. «Что-то более конструктивное и понятное есть?» «Эх, молодежь, молодежь», – покачав головой, произнес сенсей. «Все вы куда-то спешите и торопитесь. Вроде уже и один раз умерли, а все одно спешите». «При чем тут спешка?» – недовольно буркнул я. «Просто хочу понять конкретно, что сделал не так и как это исправить». «Твое желание похвально, мой юный ученик», – с насмешкой сказал сенсей. «Он что, фанат «Звездных войн»? Уже очень похожая фраза. Что ж, пожалуй, можно начать с твоих ошибок. Ты привык сражаться, полагаясь на свою силу, мощь костюма и базу знаний всех единоборств, которым тебя обучили. Это и есть твоя основная ошибка». «То есть?» – недоуменно спросил я. «В чем тут ошибка? Мне что, с голыми руками на противника идти?» «Хм, это будет сложнее, чем я думал», – задумчиво произнес сенсей. «Хорошо, давай я приведу тебе пример. Представь, что с одной стороны скалы стоит один пещерный человек, а с другой стороны второй. Оба ненавидят друг друга и хотят убить. Но вот появляется волшебник и дает одному из них пистолет. Более того, учит, как с ним обращаться и как из него стрелять. После того, как этот человек овладел искусством стрельбы из пистолета, волшебник уходит. Что сделает пещерный человек? Правильно, побежит убивать своего врага. И вот тогда он, довольный своей новой силой, выбегает на противника, достает пистолет и стреляет. А потом вместе со своим врагом умирает, удивленный обманом. У его врага тоже был пистолет, и он тоже умеет стрелять. Вот ты как раз тот самый пещерный человек. Правда, игрушка у тебя помощнее, но смысл от этого не изменился». «И?» Не совсем понимая, что имеет в виду сенсей, произнес я. «Делать-то что? Устроить засаду, что ли?» «Эх, беда, беда. Подумай», — Покачав головой, ответил сенсей. «Как поймешь, приходи опять. Продолжим твое обучение». Сразу после этих слов меня вырубило. Проснулся я, как обычно, у себя. «М-да». «Задал он задачку». «Нет, я понимаю его аналогию, но не вижу, в чем ошибка». «Может, он имел в виду, что нужно быть осторожнее? Но вряд ли это поможет в бою против него». «Хм, стоит все хорошенько обдумать».